Благословенный он. Имеешь ли этот мир? Счастлив ты сегодня в Иисусе? Имеешь ли этот покой в своем сердце, дорогой друг? Дай ответ сегодня себе перед Господом. Дивен Господь и вовеки милость Его. Я сегодня хочу читать для вас Слово Божье. Я еще извиняюсь, не знаю, хорошо слышно? С голосом у меня проблема. Пожалуйста, если имеем Слово Божье, можем еще... Я прочитаю для вас и буду свидетельствовать о покаянии. Читаю Евангелие Иоанна, 9 глава, 36 и дальше стих. Вы будьте внимательны, хорошо? Вон мим от Иоанна Святой Евангелие, чтение вон мим, яко рече же глаголями, егда в учительницу верховья, рече же Иисус, аминя внеше его, и уздравнеше глаголися, отвеча же ему, егда в Господи верука поклоняшися, и рече же Иисус, яко на суд придоха, в мире сяко внеше узре, и внеше саком слепи, уже фарисеи, любившися благорія, а збовнєше глагомія, Ісус рекого, яко несь Божий вод грехася, вряше грех, яко прибиваше вас. Я не делаю насмешку над Словом Божьим, еще не было украинской или русской, но старослов'янська Евангелія была. Вы знаете, братья и сестры, сегодня я читал Слово Божье, но я сегодня читал его на старослов'янському языку, я думаю, вы все поняли, да? Ничего, говорят. Молодцы, благодарю, что правду сказали. Говорят, ничего. Я помню, когда еще был на учебе, и у нас был один духовный наставник, он говорил всегда мне такие слова. Не шибко читайте Библию и говорите, чтобы не читали парафияне. Бо если будут читать, они могут убежать у сектанты. Говорите, кто будет читать, с ума сойдет. И мы так говорили. Как я уже говорил, братья и сестры, вы слышите меня на кассетах, в церквях многих вашего в Портленде, здесь, в Ванкувере. Еще 2 или 3 дня я побуду, уеду дальше. Я уже хочу, конечно, домой. Хочу проповедовать там, на Украине. Но сегодня имеем это служение. Я был вовсе маленьким ребенком, когда уже был в церкви. Я не помню, сколько мне лет было, когда я уже был в церкви. Все говорили, воистину это растет православный священник. Вы знаете, вся моя цель моей жизни была стать православным священником. Я жил без отца, отец оставил нас, когда мне было 3 года. Он умер от водки. Я уже говорю, для меня самое противно слышать, когда говорят «отцовская вера». Какой отец, такой и я, говорит. Пусть Господь сохранит. Написано, мы вырваты от суетной жизни, преподали нам от отцов наших. Мы вырваты. Мы вырваты. Мы забрати, братья и сестры. Ми не повинні мати тою віру, як і мали батьки наші. Ми повинні мати віру Господню. Ми повинні мати віру євангельську. Амінь. Амінь. Но спасало то, браття і сестри, що я хорошо учився в школі. Хоча ми були весьма бідні. Мама моя була інвалідом 1-ї, 2-ї групи. Вона мала велику травму, пролом черепа. І вона годами лежала в больниці. Після всього цього, що случилось, моя бабушка була спаралізована. І я маленький. Часто был на улице. Я всегда помню, как мне хотелось кушать. Я всегда помню, как я мог сворвать яблоко или груши в соседнем саду. И то, чтоб только накушаться. Помню, я рванул большое яблоко, и смотрю, сосед распалкой бежит за мной. Ну, бей, бей меня, только яблоко не забирай. Этого вы никогда не поймете, что такое маленькому ребенку хочется кушать. Я не знал, почему. Почему все люди имеют отца, маму? А меня только всегда воспитывает бабушка. Ну почему? Мама явится на недельку, на 2, опять в больнице. Я не знал этого почему. Но воскресенье ждал очень прекрасно. Я маленький, но я уже был всегда на службе. 7-8 часов утра я уже стоял возле алтаря. И когда священник, я так смотрел на распятие Господне. Мне казалось, он жив. Мне казалось, он смотрит на меня. И когда я смотрел на его черты лица, изнуренное лицо... Я понимал, он понимает меня, он слышит. И я шепотом молился. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей. И когда священник начинал службу, я отчетливо слышал его голос. Благословен Бог наш, всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. Благословенно царство Бога Отца и Сына и Святого Духа. Я крестился быстро. Я падал в свои маленькие колени, преклонялся челом к земле и говорил, Иисус, помоги мне. Я был маленький, возможно, наивен в своей вере. Но поймите меня, я любил своего Господа. Когда меня спрашивают, когда ты поверовал, я удивительно смотрю на это и говорю, я поверовал с молоком матери. А вот служить Господу по Евангелии я начал 13 лет назад. Веровать и служить — это две разницы. Я веровал в Господа верой, мне говорят, ты веру поломал. Когда? Я веровал в Господа и верую в Него. Я верую, что Его породила пречистая благословенная Дева Мария, и верую в то. Я верую, что Он страдал за грехи наши, умер, был погребен, воскрес в 3 дня, вознесся одесную, и опять придет судить. Я в это веровал, верую и буду веровать. В чем я веру свою поломал? Года шли вперед. По окончании 8-летней школы, по настоянию преподавателя, я поступил на военную кафедру медицинского училища. Потом я окончил ветеринарный, но все же внутренний мир мой не был большим. Я не имел этого мира. Какой-то хаос был в моем сердце. Меня ничего не манило, я не знал, что делать дальше. И вот я решил твердо, я буду поступать в Загорскую духовную семинарию. Я решил это твердо. Я хорошо все это наизусть знал. Я знал славянский, старославянский. В настоящее время я занимаюсь переводом из славянского на украинский язык. Но, дорогие друзья, братья и сестры, Господь, полный любви ко мне, Он смотрел на меня. Он видел мое желание. Он видел мое стремление. И вот однажды, когда я решил твердо, я приготовился к поступлению. Для меня было очень-очень легко поступить. Потому что 30 с лишних молитв я знал их не на память, а без памяти. Потому что я маленький, я уже все наизусть это отпевал себе или молился. Историю все это хорошо знал. Мне нужно было взять справку с по месту жительства. Я уже рассказывал, как я ее брал. Когда пришел местный совет, чтобы взять эту справку, к моему удивлению, мне не дали ее. Говорят, мы не можем дать такую справку, ее дают там дальше. Я ушел туда, где мне показали адрес. Пришел, смотрю, прекрасное заведение, 2 этажа, и вывеска такая интересная. Районное отделение, ну помните, да? 3 веселых буквы. КГБ. Ух, я не переносил этих букв, я боялся. Когда прочитаю молитвенный дом ЕХБ, мною трусит. Когда прочитаю районное отделение КГБ, тоже мною трусит. Я того не переносил и того не переносил. Я ненавидел верующих. Я знал на 5 литургию, но сексословедение знал на 10. Я все впитывал в себя. И когда мне говорили, что это есть изверги, у них райские ночи есть, они в жертву детей приносят, они Божию Матерь закапывают под порогом своего дома, я все это веровал. И всегда, в каждой церкви, если была возможность, я людям это говорил. Люди, сохрани Господь, идти к сектантам, к штундистам. Но я никогда не встречался с ними. Я никогда не был с ними, братья и сестры. Я не знал, чем они живут, что они проповедуют. И если бы мне 13 лет назад сказали, Валерий, ты будешь еще молиться с ними, ты будешь приветствовать, ты будешь проповедовать, я бы плюнул бы тому человеку в глаза. Сказал бы, отойди от меня. Но Господь, братья и сестры, не оставлял меня. Я пришел к этому прекрасному заведению, меня встретили 2 молодых людей, забрали меня в большую комнату и начали беседовать. Я объяснил цель своего визита. Они говорят, молодой человек, а вам не стыдно? Мы светлое будущее строим. Мы коммунизм строим, нам попы там не нужны будут, понял? Говорю, понял, давай справку. Ты ничего не понял. Нам не нужны попы, понимаешь? В любой институт мы тебе поможем поступить, понял? Говорю, понял, давай справку. Ну, упертый какой, говорит. Он высунул 2 шуфляды, вынул 2 бумаги, 2 листа, говорит, вот здесь подпишись, и вот тебе справка. Меня очень удивило, почему в этой справке уже напечатано фамилия, имя, отчество, все. Интересно, как они меня все знают? Я взял ручку подписывать эту справку, эту не справку, а черным по белому было напечатано. Я такой-то, такой-то, в интересах безопасности государства обязуюсь сотрудничать с отделением КГБ по месту моей службы парафии, в чем ныне подписываюсь властноручно. Ну, погоди, говорю, я хочу быть священником этим лихом. Подписываешь мне? Куда ни за что? Подписываешь мне? Я говорю, ни за что. Он спрятал 2 этих листа бумаги и говорит, извините, мы не можем дать вам справку. Как я не добивался эту справку, но никто мне ее не дал. Я документы, они мне говорят, справка есть? Говорю, нет. Извините, мы ваших документов не примем. Говорю, погоди, меня благословило 5 настоятелей. Меня благословил епископат, монастырь. Я все же знаю. Извините, документов не примем. Ну, погоди, не будь упертым, прими документы. Извините, нужна справка. Кажу, я не психичный, что справку буду иметь. И пошел. Но кто-то перечеркнул всю мою жизнь. Кто-то поставил точку в моей жизни. Я хотел быть священником, и вдруг я не смог. Мир, который для меня был в прекрасных красках, стал черно-белым. Я не знал, что творится. Не знал выхода из положения. Я приехал домой и начал плакать. Почему жизнь такая обманчива? Почему так трудно в жизни бывает? Почему? Когда я уехал в свой монастырь, меня встретил мой духовный наставник. Ну что, сыночек, приветствовать тебя с поступлением в семинарию? Нет, отец. Почему, сынок? Я не прошел КГБ. Он обнял меня, поцеловал, говорит, молодец. Это первое, что ты разумно в жизни сделал. Молодец. Говорит, я тоже не прошел КГБ, и меня засунули в этот монастырь. Я так смотрю на него. И так я был зачислен на заочную форму обучения. 4 курса, 4 года нашей семинарской науки для меня прошло за 2. Потому что я хорошо знал литургию, хорошо знал пасхали, церковный устан, канон. И для меня было очень хорошо. По окончании учебы я был направлен одной из благочинств для стажирования, освящения и рукоположения. И в этот момент Господь начал действовать в моем сердце. В этот момент Дух Святой начал стучать в мою жизнь. Конечно, я воображал себя вовсе другим Господа, но Он начал стучать в мою жизнь, таков, как есть. Я не соглашался с этим. Мне было не по себе, почему Господь это делает со мной. Но Он не спрашивал меня, Он делал. Вы уже хорошо слышали это. Однажды мой благочинный говорит, что ты завтра будешь делать? Говорю, так ничего. Что такое? Умер сосед, нужно похоронить. Кого? Этого пьяницу? Партийца того, что церкви разбирают, да? Что жену всегда убивает? Да вы что, говорю? Ну ты что, а почему он умер, говорю? Ну пришел пьяный, хотел убить жену, жена убежала, он скрутился, упал и умер. Ну пусть его зароют на кладбище и все. Да ты что, говорю, так заплатили хорошо. Ну, если заплатили, гарно отпоем. Это такое дело. На утро или на следующий день его принесли в собор, положили его в собор, такой синий весь, кислый такой, а мне дали справку смерти. Я открыл журнал регистрации смерти и начал его регистрировать отпеванием. Номер по порядку, фамилия, имя, отчество, год рождения, причина смерти. Алкогольное отравление. Пишу. Алкогольное отравление. Во блаженном успении подожжу, Господи, вечный покой, и сотворишь ему вечную память. А сердце бьется неравно, какая память, какой покой. Со святыми покоя души Христа раба твоей держи, все святые упокоиваются. Царство небесное, жизнь бесконечная, вечный покой. Господи. Господи, какой раб Господен! Он всегда церкви разбирал. Он не знает, как в церковь заходить. Господи! Нет, вот тебе венец на лоб, вот тебе пропускное письмо в руки. Явишься в преисподнюю, покажешь, откуда ты. Не знаю, что дальше делать. Почему так? Почему так? Идем домой. Я благочинно. Отец, погоди! Что такое? Ну ладно, мы отпели этого алкоголика. Дали ему пропуск в руки. Дали ему венец на лоб. Ну как же он в раю будет, а? Він по-українськи на мене подивився і каже, ти ще як теля не облизане. Тобі яка різниця? Заплатили, закопали, хай гниє, як і всі. Отец, погоди, отец. Ну, ми читали сьогодні, і азбу воскрешу його в останній день, а в воскресенье що буде? Не один воскрес, і цей воскресне. Господи. Для меня это не есть ответ. Для меня это не есть, это яма для моей души. Я не могу понять, почему же так. Я уехал в монастырь. Когда я уехал в монастырь, меня встретил мой духовный наставник. Валерий, ты имеешь русское Евангелие? Я говорю, зачем оно мне? Что у меня? Славянского-то нет. Ты что, никогда не читал? Никогда. Вот тебе Евангелие. Дарую. Благодарю. О, смотрю, друг мой идет. Приветствую тебя, Давид, приветствую. Как дела у тебя? Рукоположили тебя? Да. А ты, говорю, готовлюсь. Ну что, не хочу, говорю, этого я, священства. Не хочу. Говорит, приход такой маленький дали, такие жадные все, зарплата маленькая, не хочу, не могу. Ну что ты серчаешь? Не серчай. Погоди немножко, дадут больше приход тебе. А ты Иннокентия помнишь? Говорю, помню. Вот в Иннокентии дела хорошие, хорошие. Ну что, говорю, Иннокентия, говорит, такая большая церковь попала. В прошлом году, в прошлом месяце смотрел, 33 покойника было. Смотри, какая зарплата. А у меня что, трое скончалось, вот тебе и все. Господи, погоди, неужто и я буду только отпевать для того, чтобы люди умирали? Да. По сей день, дорогие друзья, цель моей проповеди, чтобы больше людей умерло для греха. И воскресло для Господа. Аллилуйя. Благословенный Господь. Но это еще начало. И не мог понять, что хотел Господь с моим сердцем сделать. Я начал читать Евангелие. Только открыл первую страницу, думаю, точно можно с разуму сойти. Правду говорил Иннокентий. Что не читайте Евангелие, бо с разуму зійдете. Той родив того, а той родив того. Той родив того, а той родив того. Той родив того, а той... Боже, всю жизнь родяться. Всю жизнь умереть. Раз, два, такое писати Евангелію, і що така неправда. Авраам родив. Хіба мужчини родять? Женщини родять. Всі Євангелія написали, що мужчини. Ну, перелісту на той листок, як-то себе. Открив вторую Євангелію. О, хорошо. Родився Господь, хорошо. Мені дуже цікаво, смотрю, несут храму його. Покрестять маленьким, ну, хорошо, нормально. Думаю, кто будет крестный отец, крестная мать? Смотрю, есть Симеон, есть крестный отец, Анна, крестная мама. Вы знаете, блажен тот, кому открылась мышца Господня. Если мышца Господня не открыта, братья и сестры, если Бог для нас не открылся, мы есть скудные в разуме своем. Простите меня, но я был такой. Сейчас мне аж стыдно, когда я себя вспоминаю. Мне стыдно просто, почему это так? И с какой-то поры это было так, но закрыто для мила было Слово Божье. Но закрыто было Писание, и я не мог всего понять, братья и сестры. Я не мог всего понять. Благодарю. Но Господь начал более и более касаться сердца моего. Я не мог понять всего, но читаю дальше. Когда я начал читать 3 главу 13 стих Матфея, я испугался. Ой-ой. Сектанты. Крестят у 30 лет какой-то Иоанн, пришел и в Иордане погружают в воду. Не так, как мы маленьким покрапляют. Или как католики поливают. А погружают в воду. Ну, ну, сейчас придет Христос и ее выдворит оттуда. Наженет его. Идет Христос, я так обрадовался. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал и говорил, мне надо было креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал в ответ, оставь теперь, ибо таким образом должно исполнить всякую правду. Понял, Господи, понял, штундовская Библия. Сектанты подсунули в монастырь, батюшка не рассмотрел, дал мне, я за ее и выбросил. Нет, с крестом, наша я. Издательство Московской Патриархии, наша я. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Пимена, наша я. Читаю, не наша я. Я ее оставил. Через несколько дней уже в соседнюю парафию мы отпели утреннюю. Я зашел во святое святых, отец, благословите, благословен если. Вы старенький священник, скажите, почему Христос принял крещение в 30 лет? Он посмотрел на меня и говорит, братец, по-украински, братику сдюханы ты штундами. Фу, я их не переношу, у меня аллергия на их. Ни с кем я не слюхан. И ничего больше не сказал. Я опять пришел домой. И опять, это я 3 глава, 13 стих. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал и говорил, мне давно креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал в ответ, оставь теперь, ибо таким образом должно исполнить всякую правду. Тот час допускает его. И, крестившись, вышел с воды. И небо отверзлось. И Дух Святой в виде голубя сошел на него. И глас неба глаголющий. Се Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Боже мой! И вот это слово Господа нашего Иисуса Христа сразило мое сердце. Оставь теперь, Ибо таким образом, не краплением, не поливанием, но погружением в воду, оставь теперь, ибо таким образом должно исполнить всякую правду.